Правда, рассиживаться в неге и ничего не деланье летунам полицмейстер не позволил. В лесу листья на деревьях распустились, всевозможные разбойники повылазили на свой лихой промысел. Опять же, с рядом расположенной каторги заключенные летом бегут то и дело. Пригляд и пригляд за дорогами вокруг города нужен. Если кто-то думает, что сверху летунам видно все, зная только упаковывая обнаруженных разбойничков, так это совсем не так. Сверху то, что скрывается под кронами глазами, видно отвратительно. Чуть лучше помогает магия. Малые дозорные приносили достаточно информации с некоторых участков. На других участках они словно слепли и доставляли совсем мало информации. А пару раз, так и вообще исчезли на полпути. Иван даже подумал, что где-то в зарослях скрывается опытный маг, имеющий какое-то заклинание или навык, так вот влияющий на конструкты воздушной магии. Обследовал тщательно территорию вокруг того места, где его заклинания заглохли, и ничего подозрительного не обнаружил. Ну, не считать же того, что аномальные места удалось выявить с точностью едва ли не до метра. Разбойников же за прошедшие недели так и не попалось. В один далеко не прекрасный день, точнее вечер, когда они с Федором с очередного облета своих владений вернулись, их к себе вызвал их начальник, коллежский советник Бузанаков проф. Фомич, полицмейстер города Бодриба. «Все летайте, орлы!» – встретил он их с порога. Не то польстил сравнением с пернатыми хищниками, не то обругал. «Завтра будет вам другое задание». Не дождавшись со стороны летунов лишних вопросов, продолжил. С каторги, что расположено в сотне верст к северу, 5 дней назад бежало 8 варнаков, убийц. Путь у них, конечно, не единственный из возможных, но самое вероятное, что они будут со дня на день проходить где-то в наших местах. Ваша задача — попытаться отыскать этих беглых каторжан и задержать их живых или мертвых. У сбежавших есть оружие? — поинтересовался Иван. Не то, чтобы это было для него так уж принципиально важно с его защитными заклинаниями железной рубашки и алмазного панциря, но все же, про оружие в депеше ничего не сообщается. Ну, тогда мы пойдем, — на всякий случай спросил разрешение Иван, вставая со своего места. — Идите. — был получен ответ их командира. Наутро вылетели, едва рассвело. Слишком большую территорию наметили на этот день осмотреть, вылети попозднее, могли просто не успеть. Продвигаться к северу решили широкой змейкой. Расстояние между отдельными турами той змейки подобрали в соответствии с дальностью их поисковых заклинаний. У Федора были еще духи на посылках, которые тоже могли окружающую территорию исследовать. Но их в качестве дублирующей системы решено было использовать, отправлять на сложные для магии участки, откуда по-другому информацию получить было затруднительно. До самого обеда продвигались без каких-либо сложностей и нежданных находок. А потом Федор обратил внимание Лудильщикова на местечко слева по курсу. Там его духи на земле углядели какую-то подозрительную активность. Свернули. А вдруг, в самом деле, нашли беглецов. Через четверть часа лету в указанном направлении на земле по ходу движения обнаружилась пара небольших бревенчатых строений на берегу неширокой речки. Возле строений суетились люди. В принципе, люди возле строений точно не могли быть искомыми ими беглецами, и можно было бы лететь дальше, но кое-что в ожидаемый вид обычного лагеря старателей не вписывалось. Там, на земле, проходило какое недоброе действо. В окружении десятков четырех зрителей из десяток вооруженных мужчин измывались над одним, судя по внешнему виду и одежде, старателем. В данный момент истязатели, прекратив стягать несчастного кнутом, калили в пламени костра какой-то железный дрын. Не нужно было быть предсказателем, чтобы сообразить, что за этим вскоре последует. «Федя, я к ним, на землю», — уведомил командир своего подчиненного и переместился за спины стоящих кругом молчаливых старателей. «Ну что, голова, не надумал еще сказать, где добытое вами золото прячешь?» — поинтересовался один из вооруженных мужиков, доставая из костра отливающий вишневым свечением пруд. «Зря упорствуешь, все равно заговоришь, только помучаешься подольше». Старатели глухо заворчали, осуждая намеченное живодерство. «А ну, цыц!» — прикрикнул все тот же бандит, переводя взгляд на безоружных работяг. «Эге, а ты откуда, твое благородие, взялся?» — спросил он, увидев выходящего из-за спин старателей Лудильщикова. «Мимо пролетал. Дай, думаю, зайду», — ироничным тоном отвечал Иван. «Вы как сами сложите оружие или помучиться хотите?» — подольше. Вали его, братки!» В голос вдруг завопил бандит, отбрасывая орудие пытки и хватаясь за приклад закинутой на плечо винтовки. Толком оказать сопротивление бандиты не успели. Татуировка, обеспечивающая ускорение каста заклинаний, сработала выше всяких похвал. В два потока сознания воздушные стрелы шелестели на манер пулеметной очереди, не проходя, в отличие от пуль, мимо целей. Лишь один из разбойников успел перед самой смертью выстрелить разок, и даже попал, что было совсем неудивительно на получившейся между ними пистолетной дистанции. Впрочем, пуля бессильно упала на траву под ноги поручику, не сумев преодолеть мощи алмазного панциря. «Ну, а теперь кто-нибудь скажет мне, наконец, кто вы такие, и чего хотели от сего господина те недостойные жизни безумцы? Это голова нашей артели», — выкрикнул кто-то из толпы старателей, поняв, что опасность им больше не грозит. Варнаки от него требовали, чтобы он им схрон с намытым золотом указал. «А ты чего упорствовал?» — обратился Иван к по-прежнему связанному голове. «Жизнь всяко дороже любого металла будет. Да нету у нас ничего», — пробурчал связанный. «Мы же только недавно на промысел вышли. Пока место с имеющимся золотишком отыскали, пока лагерь обустроили, а тут они, ту малость, что уже намыли, они сразу забрали, но не поверили, что так мало наработали, вот решили выпытать еще». «Ага, понятно говоришь», — негромко пробормотал Лудильщиков, перерезая веревки, которыми был связан потерпевший, и кастуя заклинание среднего лечения на истекающие кровью раны несчастного старателя. «А вы хоть показать мне можете, как вы золото моете?» Поинтересовался он у оживленных его действиями мужиков, что совсем уж скучились вокруг него. «Могим, отчего ж не мочь», — ответил сам голова, ощупывая места, ранее пострадавшие от бича, в поисках исчезнувших ран. «Ну, так идемте, показывайте, а то мне задание, данное полицмейстером Бадайба, выполнять надо не мешкотно». Следующие минут 20 Иван Лудильщиков внимательно знакомился со способом добычи в этих местах золота. Даже сам чуток попробовал, получив на ладонь пару-тройку золотых крупиц. «Ну, ладно, пора мне», — возвестил он, наконец, разобравшись в сути нехитрого процесса. «Удачи вам, работнички», — и перенесся к себе на дирижабль, который все то время, что он на земле забавлялся, нарезал широкие круги вокруг лагеря старателей. Уровень 17. Очки опыта до следующего уровня. 6 530 601. 6 553 600. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 31. Ловкость 40. Выносливость 122. Интеллект 74. Дух 61. Дополнительные характеристики. Удача 20. Восприятие 16. Харизма 7. Меткость 18. Скрытность 12. Интуиция 5. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3050-3050. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 уровня из расширенного списка. 3. Вы достигли просветления. Глава 13. Федор, а если тебе сейчас много золота дать, что бы ты делать стал? Как бы между делом поинтересовался Иван у своего товарища. Много это сколько? Деловито поинтересовался потомок чукотского шамана в ответ. Точно не скажу. Много. Несколько десятков или сотен тысяч рублей. Не знаю. После минуты молчания отозвался Федор очень удивленным тоном, что не может найти ответ на такой простой, можно сказать, примитивный вопрос. Понятно, что можно много оленей купить, если у себя, в тундре, жить, еще утварь всякую, жен много завести, но на это же едва пару-тройка тысяч рублей понадобится. Еще все самые дорогие зелья можно купить, артефакты какие-нибудь. Побольше денег истратить получится, но тоже не 100 тысяч. А что, командир, появились возможности. Сам еще не до конца разобрался, надо пару опытов провести будет. Больше особо не разговаривали. Делом заняты были, окрестности внимательно осматривали и магией исследовали, пытаясь вовремя заметить беглецов. Интерлюдия. Повелитель Японской империи Муцухито в раздражении смотрел на своего первенца, что в данный момент, припав на одно колено, склонил голову к груди, символизируя, что не в силах смотреть на божественное величие его императора. Довольно церемоний. От каркающего, раздраженного голоса своего отца наследный принц Есихито вздрогнул, но послушно поднялся с колен и подошел к отцу поближе. «Садись». Император кивнул головой на циновку перед собой. «Рассказывай, как так получилось, что, несмотря на все изначальные договоренности перед подписанием мирного договора с гайдзинами, заверенными, кстати, международными наблюдателями, ты умудрился подписать много худший вариант окончательного договора, по которому за Россией остаются практически почти все земли, захваченные ей в Маньчжурии. У меня не было выбора, отец. Йосихито вновь покорно склонил голову. Что за вздор? Рассказывай. Перед подписанием окончательного договора принц Александр отозвал меня в сторону для приватного разговора. Про это я уже знаю. Что он такого сказал тебе, что ты оказался готов порушить все усилия наших дипломатов? Подлый убийца моего младшего брата остался неотомщенным, отец. То, что этот человек сгорел в магическом пламени, видели десятки самых преданных слуг нашего престола. Император все еще чувствовал сильное раздражение, но уже начал воспринимать безвыходность ситуации, в которую попал на переговорах его наследник. Подлое убийство отпрыска императорской семьи не должно оставаться без отмщения. Материальные выгоды тут отступают на второй план. Этим всегда был силен императорский род. Только из-за готовности к мщению за своих их род правит на этих землях уже более 2000 лет. Александр принес клятву с привлечением системы, что убийца выжил. И еще Александр, этот торговец императорских кровей, потребовал территориальные уступки при подписании договора за то, чтобы точно указать, где убийца находится в данный момент, и за личные гарантии невмешательства их государства в сам процесс смщения. У меня не было выбора, отец. Я тебя понял, наследник. В таком случае, вся ответственность за этот акт тоже будет на тебе. Неудачи в этом деле быть не должно. Что будешь делать, сын? Неудачи быть не должно, отец, повторил принц слова своего родителя. Но вместе с тем мы поклялись при заключении мирного договора с Россией о неприменении первыми высшей магии в отношении друг друга. И что ты предлагаешь? Заинтересовался император сложившейся коллизией. Я заплачу столько, сколько потребуется клану крадущихся в тенях, с тем, чтобы их патриарх самолично решил нашу проблему. Мне нравится твой план, наследник. Договор между странами не будет нарушен, а Шиноби выступит в роли карающего меча нашего рода. Йосихито вновь склоняет голову. Разумеется, с приходом системы и достижением императором бессмертия титул наследника стал едва ли не пустой фикцией, но это по-прежнему делает его вторым лицом в их государстве. Утрата благорасположения родителя стала бы для него катастрофой. Неудачи быть не должно. Вечером домой решили не возвращаться. Ни к чему это, время терять, крюк сначала до Бодайба делать, а потом обратно переться. Гораздо проще ночевать прямо в дирижабле. У Федора и лежак тут приготовлен, а Ивану вообще сна не требуется, свободно в кресле наблюдателя посидит, да еще немного свои бумаги поизучает. В сущности, так все и происходило, пока уже под утро Иван случайно в иллюминатор не выглянул и не увидел далеко на горизонте слабенький отсвет костра на кронах деревьев. Разумеется, это много кто мог быть, и охотники, и еще одна бригада диких старателей, да те же стражники, посланные вслед беглецам с каторги, тоже по времени могли уже выйти в эти дикие места, но ведь много проще для лудильщикова просто проверить, чем гадать, кто же это там себе бока греет возле пламени костра. Портал, переход, еще портал, чтобы уже точно осмотреться и решить, стоит ли этих людей своим визитом беспокоить. По всему выходило, что очень даже стоит. Грязные до отвращения полосатые робы каторжников сами за себя говорят. Портал для своего перехода навел не прямо на место стоянки беглых душегубов, а чуть в стороне, чтобы не углядели. А то всполошатся, ищи, собирая их потом по лесным буеракам. Перешел, накинул сон на всех, находящихся на поляне. Кто-то и так уже спал, но так вышло куда надежнее. И караульный, выставленный беглецами, и периодически клевавший носом, окончательно угомонился крепким сном. Чтобы веревки для правильного снаряжения пойманных беглецов получить, решил Федора разбудить, чтобы дирижабль к этой самой поляне перегнал. Ментальная связь, она абонента и во сне достигает. Нет, мог бы и просто порталом обратно метнуться, но Федора так и так в известность надо было ставить, что их путешествие внезапно закончилось. Так почему бы и не таким образом? Раннее утро. Над полянкой тихо и мирно парит относительно небольшой дирижабль. На полянке в живописном беспорядке раскиданы связанные грязные, бородатые мужики. Они уже полностью проснулись, но пока еще не до конца осознали очередную нерадостную перемену в своей судьбе. Ну, что, бедолаги, отбегались. Федор, который подошел побеседовать с пленниками, был собран, деловит и четко выполнял наказ своего командира. Очень интересно поручику вдруг стало, в самом ли деле ему в руки попали такие варнаки, на которых клейма ставить некуда, или это просто оклеветанные и напрасно осужденные безвинные страдальцы. Разумеется, в обоих этих случаях их пленников ждет совершенно разная судьба, но в обоих случаях встреча со служителями Фемида им не грозит. Если невиновны, Иван собрался не просто отпустить беглецов на волю, но даже снабдить припасами и указать верную дорогу в обход всех выставленных постов. Душегубцев же ждет иная судьба. Кумиха изготовлена не из собственной прихоти химеролога, а потому что в доступности у него просто не было человеческих тел. Иначе, наверняка, духи были бы подсажены не примитивным зверушкам, а в эти самые тела. Собственно, допрос уже начался. Федор ходил промеж лежащих и матерящихся тушек, а Иван тихо, мирно стоял неподалеку и снимал эмоциональные составляющие. «Ты убивал?» – спрашивал Федор очередного каторжанина. «Много, раскаиваешься?» Кто-то просто не отвечал, кто-то ругался и матерился. Пара человек внешне чистосердечно ответили на заданные вопросы. Невиновных среди них не было, эмоции ясно на это указывали. И в самом деле, отборные варнаки пытались совершить побег с каторги. Что ж, тем хуже для них. «Скажи, легавый», — внезапно задал вопрос Федору один из лежащих, — «зачем ты нам эти свои вопросы задаешь? Понятно же, что не девицы из Смольного тут в таких роскошных нарядах от французских кутюрье разгуливают. Искали заблудшие души, которые еще могут исправиться», — честно ответил на заданный вопрос Чукча. «Ха-ха-ха», — изобразил подобие смеха плененный. «Ладно, возвращай нас обратно, легавый. До следующего раза твоя взяла, а не будет у вас следующего раза», — отозвался на эту фразу Иван, принявший в этот момент окончательное решение. Пришлось Лудильщикову перетаскивать к себе в дом пленников порталами, дирижабль всех разом бы не вытянул, грузоподъемности бы не хватило, и Федора с собой прихватил. Он должен был для предстоящей операции духов предоставить. Дирижабль же так и оставили пока висеть над поляной, прицепив его к вершинам нескольких елок канатами на растяжку. Надежд заполучить собственную преданную только ему команду было много, но не срослось, не получилось духа к взрослому, сильному сознанию реципиента привить. Конфликт получался, после которого полученный живой конструкт утрачивал все, даже самые простейшие рефлексы, даже как дышать и то забывал. Иван и так и этак пробовал изменять ход операции, в результате 7 трупов и один не два, не полтора, живой, но и только. Был в команде матерых душегубов один молодой, Радькой представился, когда его Федя на поляне допрашивал. Убил старуху-соседку, чтобы взятый у нее долг не отдавать. И нет, он нисколько в содеянном не раскаивался, если бы его подружка не сдала, так и учился бы в своем университете. Но, в отличие от своих сокомандников по побегу, духом этот Радька оказался послабее, подсаженный дух его, не без потерь, но смог задавить. Тело лежало, не пытаясь пошевелиться, но хоть дышало. Иван несколько раз на него лечение накинул, чтобы больше шансов на оживление было. Незаметно побывали у себя в доме, также незаметно обратно в тайгу перенеслись. И трупы в тайгу же порталом отправили. Зверушкам много пищи в этот период надо. Они потомство выхаживают. А в тайге Лудильщиков отыскал очередную безымянную речку, где его магия сбоила особенно сильно. «Вот, Федор, в этом месте копать станем», — сообщил он напарнику свою затею, ткнув пальцем в самый срез между берегом и речкой. «Совсем не глубоко должно быть. Золото искать станем», — осклабился понятливый Чукча. «Если я прав в своих предположениях, то мы его уже нашли», — самодовольно отозвался Иван, примеряясь лопатой к месту, куда нужно ее вонзить. Еще бы ему не быть самодовольным, если сама система уже подтвердила его предположение. Интуиция плюс один. Копать лунку, практически тут же заливаемую водой из речки, оказалось очень несподручно. Не столько грунт откидывал, сколько воду бесплодно отчерпывал. Вода то буквально тут же восполнялась. Но, хоть с проблемами, лунка в грунте постепенно углублялась, пока при очередном откидывании толики земли, замешанной на речной воде, лопату не повело на сторону под грузом попавшего на ее штык голыша, примерно в два мужских кулака в обхвате. Воткнув лопату в землю, наклонился за находкой. Очень тяжелый голыш, навскидку так под 20 фунтов вытянуть на весах сможет. Провел лезвием ножа по тусклой желтовато-серой поверхности. В глубине царапины блеснул желтизной металл. «Вот, Федор, полюбуйся. Я сейчас держу в руках 1010 рублей навскидку, если не больше. Крупные самородки, вроде, совсем по другой формуле оцениваются. А тут поблизости еще таких не водится, отозвался практичный северянин. Я бы покопал. Не маленький, сам себе найдешь, отозвался командир. Как формировать малых дозорных я тебя обучил. Дальше просто рассылай их вокруг и примечай место, где они полностью исчезают, не возвращаясь к тебе. К вечеру хвастались друг перед другом своей добычей. Таких крупных самородков, как в первый раз, больше не попалось, но несколько от 5 до 10 фунтов было. Иван Федорович, одного не пойму, удивлялся Чукча своему командиру. Неужели другие маги не обратили внимания на тот факт, что золото гасит магию? Как не обратили, обратили, конечно. Это мне еще наш полицмейстер при первом разговоре о здешних богатствах сказал, мол, не дается золото магам, выскальзывает из их конструктов. Я так думаю, что приезжали сюда сплошь маги земли. Не знаю, что у них идет не так, все же конструктов магии земли я практически не знаю, но, очевидно, общая картина от земных недр как-то скрадывает помеху от золота. А у меня вся магия по поверхности, едва на 5 вершков в землю погружается, и воздух для моей магии полностью прозрачный. А тут такая помеха. Наверное, ты прав, командир, задумчиво согласился Федор. Вопрос в другом, что мы с нашими самородками делать теперь станем? Ту уж, Федя, как сам решишь, можешь сдать их в государственной конторе и получить за них деньги, чтобы купить себе что-то, можешь пока оставить как есть. Сдать, оно всегда успеется. В чем проблема-то? Тяжелые они очень, на себе их таскать. Тогда сдай, а деньги в банк положи из тех, что покрупнее, в тот же русско-азиатский, к примеру. В город возвращались уже втроем. Бывший Родион пришел в себя. Подсаженный дух полностью переварил сознание хозяина и перехватил контроль над телом. От Родиона даже знания сохранились, в том числе инженерные. Убийца, как раз университет по этой специальности заканчивал, когда его арестовали. Им в команду как раз специалист по двигательной установке требовался. Иван планировал регулярно отлучаться из дирижабля по своим делам, а одному Федору управляться с дирижаблем, рассчитанным на команду из 3 человек, было все же трудновато. Конечно, специализации техномаг и инженер немного разные, но точки пересечения имеются, а дальше обучиться. По дороге Лудильщиков еще и лицо бывшему каторжнику поменял немного. Еще когда в госпитале лежал, в Китае, от тамошнего целителя пару заклинаний узнал из косметической магии, вот пригодились. Доложились полицмейстеру о своем прибытии, отправились домой отдыхать. Про захваченных беглых каторжников ничего не сказали, да, по-видимому, их начальник не слишком и надеялся на их поимку, так что ничего и не спросил. Даже похвалил сдержанно за то, что от старателей беду в виде бандитов отвели. В общем-то, правильно, каторжники, они по другому ведомству проходят, а защита старателей вокруг Бодайба, их первейшая обязанность. Для того их и держат тут. Золото, добытое на пару с Федором, положили в банк. Даже ехать для этого никуда не пришлось. Тут же в Бодайба при конторе, которая занималась выкупом золота у старателей, было и отделение русско-азиатского банка. Практически все, как заказывали. У Федора на счету оказалось чуть больше 20 тысяч рублей, а у Ивана так целых 73. Федор просто не сразу приноровился при помощи малых дозорных четко место залегания самородка локализовать. Еще у Лудильщикова по-прежнему в личном пространстве находились средства и ценности, взятые им в особняке китайского воровского командира. Эти он решил при себе пока держать, пусть и место в личном пространстве занимают, но разные ситуации могут быть. Хоть и обязаны были работники конторы в тайне имена их клиентов хранить, сплетни о находке команды и дирижабля огромного гнезда самородков все же просочились. Сначала проф. Фомич как бы между делом поинтересовался, правда ли это, потом прямо к Ивану с Федором в гости целая делегация бородачей пожаловала с просьбой указать это место. Ведь известно же, где крупные самородки, там и золотого песка вокруг должно много быть. Хитрые какие, заключил Иван, выслушав посулы головы старательской компашки и его товарища. А как я узнаю, сколько вы вообще там золота возьмете, чтобы свою честную долю взять? И лишь покачивал головой скептически на разразившийся спич о том, с какими честными людьми свела Лудильщикова судьба в их лице. Постепенно до ухарей дошло, что глоткой тут не возьмешь, стали говорить более серьезно. Проблема была в том, что у артельщиков почти не было наличных средств. Прошлогодние все прогуливанили, а в начале этого года вдруг выяснили, что старое их место золотодобычи заметно поистощилось и не дает ожидаемой выработки, вот и кинулись искать новое местечко. Все же 5000, порастряся все карманы, изыскали, но этого было слишком мало. Цена на хорошие участки уже за 10 тысяч рублей далеко забегала, а в том, что участок будет очень хорошим, Иван не сомневался. Там и без самородков его магия сбоила сильно. В конце концов, поняв, что цену офицер на открытый им участок скидывать не собирается, товарищ артельного головы, шмякнув оземь свою шапку, предложил в качестве выкупа свою тайную плантацию женьшеня, которую он вот на протяжении уже последних 10 лет заботливо собирал на одной маленькой полянке в отдалении от города. Что такое, этот женьшень лудильщиков не знал, но тут в дело вмешался Федор. «Я тебе, командир, потом все объясню, соглашайся», — тихонько сказал он, на минутку отозвав Ивана в сторонку. «Если женьшеня там именно столько, сколько пообещал этот человек, и он хотя бы частично 10-летний, плата за золотоносный участок окажется вполне достойной. Все же в придачу к корешкам неведомого растения лудильщиков и те 5000, что предлагали изначально выторговал. Почувствовал по эмоциям, что пришедшие к нему готовы платить. Лишние хлопоты получились с передвижением по местности. Сначала на потайную плантацию, где Федор чуть на зуб все корешки не перепробовал, настолько от вида малюсенькой грядки возбудился. Потом на ту речку, которая все-таки далековато от города протекала. Благо не своими ногами по непролазной чащобе продирались, а на дирижабле легко и свободно по воздуху доплыли. Проведя контрольные помывки, глава старателей настолько возрадовался, что без малейших сожалений расстался с последними деньгами. Очень уж месторождение оказалось богатым. Теперь у него была одна забота. Как можно быстрее доставить на выкупленное место команду своих архаровцев, чтобы до холодов намыть как можно больше драгоценного металла. Лудильщиков же со своим верным другом обратно по направлению к плантации полетели. Приобретенные растения срочно нужно было перепрятать. А теперь, Федор, рассказывай, что за волшебные корешки мы с тобой приобрели вместо денег. Женьшень, он и вправду волшебный. Говорят, еще до прихода системы в наш мир настойка из него вылечивала от 1000 болезней, а уж с приходом системы он стал вообще бесценным. А еще из него делают зелье, дающую постоянную прибавку к выносливости. Причем, принимать это зелье можно не один раз, точнее, один раз одно зелье из каждого корешка. А ты сам сумеешь сварить такое зелье? Загорелся Иван. Несмотря на то, что выносливость у него самая развитая из всех первичных характеристик, но стремиться же к собственному развитию нужно всегда. Я нет, не обучен. Но среди наших мохнатых, думаю, найдется нужный специалист. Начало июля на дворе. Время, вытребованное у Ивана для собственного самостоятельного развития племенем разумных лисиц, истекло. Только что-то мохнатики не торопятся предстать перед создателем. Иван уже беспокоиться начал, не случилось ли с ними чего. Все же, ценные пушные зверьки, может, на какого охотника нарвались. Внезапно, совсем буднично, при выполнении какого-то совсем незначительного действа, система известила своего адепта о достижении им очередного, 18-го, уровня. Опять у Ивана в загашнике увеличилось количество нереализованных выборов между классовым навыком и еще одним сильным заклинанием. Пожалуй, стоит уже все же выбрать что-нибудь. Он, хоть еще на службе, но уже не на войне, а через год и вовсе сможет почувствовать себя совершенно свободным человеком. Решено. Этим вечером, когда вернется домой, разберется с этим нерешенным делом. А пока, между делом, свободное очко первичных характеристик в дух загнал. Остальные 2 очка от подъема уровня тоже удачно распределились. Одно в дух, как это и заведено у него, а другое в интеллект. День провел в полицейском участке. Дежурство. Для разнообразия не в воздухе. Кто бы мог подумать еще каких-нибудь 1,5 года назад, что Ивану будет нравиться такая вот замена полета на обыденное сидение в продавленном кресле возле окна. Вечером, как и наметил, открыл список своих характеристик от системы. Только собрался с выбором между навыком и заклинанием разобраться, за дверью послышалось скуление и негромкое потевкивание. Не иначе, долгожданные бродяги вернулись. Поспешил открыть входную дверь. Ну, слава богу, на первый взгляд, вся стая здесь. Зря беспокоился насчет охотников. Да если подумать, не так все страшно и было. Летний мех он у лис плохонький, поэтому и не охотится на них летом. Если только случайно на какого психа бы нарвались, которому не столько добыча, сколько трофей, чтобы похвастаться нужен мог оказаться. Федор же при виде нахальных меховых комков, по-хозяйски ввалившихся в их жилище, только издал тихий стон. Опять ему еще и за этими разбойниками и проглотами присматривать придется. Вон, еще и командир просил проследить, чтобы лисы обязательно начали учиться телекинезу. Пока не научатся отращивать собственные руки, это будет у них, не считая зубов собственной пасти, единственным способом влиять на окружающую действительность. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 81 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 31. Ловкость 40. Выносливость 122. Интеллект 75. Дух 63. Дополнительные характеристики. Удача 20. Восприятие 16. Харизма 7. Меткость 18. Скрытность 12. Интуиция 6. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3150 3150. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 3. Вы достигли просветления. Глава 14. А неплохо так подросли лисички по своим первичным характеристикам. Практически все по 2-3 характеристики до первых барьеров довели. Единственное, большинство приналегли на физическую часть характеристик, просто у них уже были готовые методики для их развития еще со времени их бытия выдающимися чукотскими воинами и шаманами. Интеллект с духом лишь двое или трое пытались развивать. Иван попытался высказать свое недовольство подобным развитием не в должном направлении. В ответ густое облако эмоций, обиды и упрямства. Похоже, лисы так и не поняли, что для них в сложившихся условиях нужна, прежде всего, магия, иначе так и останутся на всю свою жизнь лисами. Да и жизнь та будет недолгой. Сколько там обычные лисы живут? И что теперь делать, если обычного разговора с опорой на логику они почти не воспринимают? Слишком сильно в них звериное начало. Приказы из головы выветриваются едва ли не быстрее, чем были услышаны, и слушают лишь свои сиюминутные желания. Тут от скучившихся в углу зверей отделились три особи. Как на подбор, писец, чернобурка и рыжик. Не сердись, создатель, пришла от писца, что встал по центру, мысль. Точнее, мысль состояла из нахмуренного лица самого Ивана, словно он смотрится на себя в зеркало, приправленное густой толикой грусти, сожаления, едва ли не отчаяния, но Иван для себя перевел именно так. Для наиболее быстрого набора уровней на первых порах лучше всего нам подходит сила, ловкость и выносливость. Полученные свободные очки мы, как ты и велел, вкладывали в интеллект, а дух развивали постоянным выполнением показанного тобой заклинания воздушной стрелы. Картинки, сменяющие в сознании Ивана одна другую, сливались в почти связную речь, пока и система не зафиксировала этот факт. Навык ментальной речи создан действием. Все-таки мудрый шаман сидел в теле этого писца, если даже на своем почти никаком уровне развития умудрился обойти ограничения на заклинание ментальной связи, вроде бы невозможной без прохождения первых барьеров на интеллекте, превратив заклинание в навык. С полученным навыком общение наладилось окончательно. Зря Иван клепал на своих кумиха, что те его идеи выполнять не пытаются. Просто идея Ивана оказалась в сильном недостатке, чтобы что-то реально заметное в плане развития магической части навыков вышло. Та же воздушная стрела добавить больше одной, реже двух единиц, в дух конкретной лисицы оказалась не в состоянии, вот они и решили за счет набора уровней характеристики поднимать, а для того предварительно силу с ловкостью прокачать. «Ладно», – ворчливо ответил Иван своим созданием, – «возможно, вы и правы, давайте, помогу вам с прохождением первых барьеров, да покажу еще одно заклинание посложнее. О, кстати, а кто-нибудь из вас готовил в прошлой жизни зелье из корня женьшеня? За обучение готовки этого зелья бывшие шаманы затребовали себе долю в размере половины от произведенного варева, сказав, что там целый котелок с одного корешка получается, а для срабатывания эффекта и полстакана вполне достаточно. Совсем эти лисы своего создателя не уважают, обдирают, как липку. Правда, они еще не знают количество корешков, зелье из которых выторговали для себя, думали, корешок у Ивана один такой. Вот удивятся, когда лудильщиков им, в исполнении договора, этих зелий 20 или 30 раз по полкотелка выдаст. Ну, а чего, если им с Федором на двоих всего стакан нужен, куда остальное? Ну, пусть родственникам Иван этих зелий еще подкинет, если довести сможет, чтобы не испортились. Пусть даже Родиона этими зельями напоит, все же безоговорочно преданный слуга должен быть максимально боеспособным. Все равно слишком много остается. Не выбрасывать же, а по отношению к лисам Иван свою ответственность чувствует. Преданность, она у них какая-то обоюдная получается. Всего два зелья на пару с Федором и сварили, ровно столько, сколько корешков с собой из тайги прихватили, остывать поставили, когда посыльный от господина полицмейстера к ним прибежал. Затребовал начальник Лудильщикова к себе, причем строго и безотлагательно. «Вот, Иван, приказ пришел о присвоении тебе нового звания в соответствии с твоим прошением». Начальник придвинул к Лудильщикову сероватый лист присланного из Иркутска приказа. «Это что за чин, участковый пристав?» – недоуменно спросил Иван, когда полностью ознакомился с продемонстрированным ему приказом. «Я же в армии служу. Каким образом мне полицейский чин присвоить умудрились? А этим приказом ты как раз и переводишься из армии на службу в полицию. У нас так принято. Лицо, пришедшее в полицию из армии, остается при своем чине и армейских погонах до тех пор, пока до нового звания не дорастает. Но у меня же контракт на службу в армии еще год действовать должен. Полиция ведь, это ж гражданская служба», — вместо полицмейстера ответила система. «В связи с существенным изменением условий контракта вы имеете право аннулировать он и считать себя свободным от его выполнения. Желаете прервать выполнение контракта досрочно без наложения штрафных санкций?» Да нет, Иван даже не сразу смог в такое поверить. Скорее, пока система не передумала, нажал «Да». «Служба гражданская, 10 класс согласно табелю о рангах», — отвечал между тем полицмейстер, не заметив общения Лудильщикова с системой. «В точности, как и штабс-капитан, который вам полагался бы в армии, и все армейские выплаты, которые положены штабс-капитану в армии, за вами сохраняются». «Ну, почти», — тут у господина коллежского советника выражение лица сделалось очень виноватым. «Не знаю, что решат по вам в Георгиевском комитете. У них очень предвзятое отношение к нашей службе. В таком случае, господин коллежский советник, я хотел бы незамедлительно выйти в отставку. Все равно уже Георгиевского пансиона вам никто не вернет. Информация по вам уже отправлена из Иркутска в столицу». По-прежнему сочувствующе прокомментировал результаты последнего заявления своего подчиненного полицмейстер. «Но я, вообще-то, не затем вас вызвал в этот час к себе. Приказ – это просто сопутствующее. А свои обязанности вы все равно должны продолжать выполнять, пока из управления ответ на ваше прошение об отставке не придет. Так вот, до меня дошли слухи, что банкирская группа Гинцбурга, которая уже давно хотела выкупить себе наши прииски, отправила к нам отряд хорошо вооруженных наемников, да еще какого-то боевого мага не из последних в придачу. Что делать будем? У вас появился реальный шанс не дожить до своей отставки, Иван Федорович. Ну, и у меня заодно со всем нашим полицейским участком». Пришлось Ивану вместо немедленной отставки обсуждать создавшуюся вокруг золотых приисков ситуацию. Сообща решили, что пока нападения наемников ждать не стоит. Смысла большого нет. Введение купеческого товарищества, которому принадлежали прииски, не было никаких крупных сооружений, разрушение которых могло бы повлечь тяжелые финансовые последствия для хозяев приисков. Только люди. Но нападать на них могло получиться себе дороже. Толпа вооруженных мужиков, защищающих свое, заработанное тяжким трудом, противник не очень удобный. Особенно, если к ним на помощь готовы еще отряды подойти, а подвергнувшимся нападению изначально надо лишь максимум с полсуток продержаться. Самое уязвимое для золотодобычи – вывоз готовой продукции. В глухих местах, да по лесной дороге, которой считай, что и нет вовсе, с тяжелым грузом, это и без всяких разбойников, еще та коррида, а уж с крупной, хорошо вооруженной бандой на пути, да еще поддержанной сильным магом, владеющим мощными боевыми заклинаниями. Словом, проф. Фомич интересовался, хватит ли у Ивана сил, как у мага, разобраться с магической поддержкой бандитов, или лучше уже сейчас отправлять гонцов за подмогой. Лудильщиков вспомнил, какого страха натерпелся, когда боевые маги устроили недалеко от Мугдина сражение прямо на его глазах и немедленно запросил подмоги. А чего ему геройствовать, если он вообще уже наполовину в отставку вышел? Начальник пожевал свой ус в размышлении и согласился с доводами Лудильщикова. Действительно, бой против засады на узкой лесной дороге – штука непредсказуемая, лучше дополнительно подстраховаться. Но логические выкладки, что наемники, скорее всего, на золотой обоз нацелятся, это всего лишь логические выкладки. Поди, узнай достоверно, какая моча может им в голову ударить. Поэтому с этого дня Ивану пришлось постоянно на своем дирижабле над дорогами от прииска к прииску мотаться. Зелья и Федор смог варить, как только рецепт ему лисы раскрыли. Впрочем, оказалось, что те зелья тоже, хоть и многоразового действия, постоянно принимать не получится. Из-за маленького промежутка между приемами эффект заметно снижается. Так всего те два первоначальных зелья и удалось пока принять. Одно, из самого крупного и толстого корня, дало 3 единицы к выносливости, а другое, из относительно тонкого, всего 1. Впрочем, лисам и этих прибавок хватило, чтобы почти поголовно на первый барьер на этой характеристике выйти, а кое-кто уже на полпути ко второму прибывал. В этот день Ивану тоже много над таежными тропами помотаться пришлось. Правда, не безрезультатно. Один из маршрутов как раз возле той магической аномалии проходил, на которую лудильщиков первоначально внимание обратил. Он тогда еще подумал, что пропажа его малых дозорных – это результат происков неизвестного мага. Вот теперь по быстрому порталам к примеченному местечку перешел, 10 минут раскопок, и вуаля, стал богаче на 1 золотой самородок по размерам, ну никак не меньшим, чем у первого выкопанного, рекордного. Переместил самородок в личное пространство, оно с каждым днем под действием маны из накопителей потихоньку все больше делается, и к себе на борт дирижабля вернулся. Родион, бывший душегуб и нынешняя разумная химера, единственный член экипажа, на тот момент находящийся на корабле, даже рули еще не успел переложить, чтобы начать на дирижабле вокруг места высадки хозяина кружиться. Так быстро удалось это дело провернуть. Так и промотались безрезультатно до самого вечера, когда пора пришла назад к себе возвращаться. Фудзи Ташиба, патриарх клана черных шиноби, вздохнул с облегчением. Наконец-то, этот выкормыш Икаси возвращается. Теперь осталось подойти к ничего не подозревающему молодому гайдзину вплотную и вонзить в его сердце свой кинжал. Легкое дело. Благодаря собственноручно выращенному еще в подростковом возрасте живому артефакту, позволяющему изменять свое тело, включая одежду, в самых широких пределах, он сможет проделать это незамеченным, а артефактный клинок способен без труда пробить даже самые мощные магические конструкты защиты. Отчего же тогда так неспокойно на сердце? На всякий случай огляделся вокруг. Вроде никого. Та рыжая гайдзинка, облик которой он принял, так и лежит недвижно, как упала после того, как он ей грудь кинжалом пробил, мертва, как и прочие члены этого семейства, имевшие несчастье проживать в доме напротив от дома жертвы. Ну, вот он и дома. Перво-наперво командир дирижабля построил портал для Родиона, чтобы тот швартовые концы без хлопот к причальным шестам привязал. Это ж представить страшно, сколько было мороки со швартовкой, пока простая мысль об использовании порталов для этой цели в голову не пришла. Теперь можно и в дом переправляться. Стоп, чего этой лиске понадобилось у них во дворе? Нечего ей тут высматривать, и так у соседей куча сплетен про занятия им не то шаманизмом, не то демонологией ходит. Лудильщиков сотворил переход непосредственно к девице, что уже изрядно поднадоело своими бестолковыми заигрываниями. Ну, как объяснить ей, что не в его вкусе рыжие и конопатые? Тем более, что у этой девицы, как и почти у всех особ женского пола в этом таежном городишке, целая свора воздыхателей имеется. Острейший дефицит тут с женским полом. А ну, как и его эти кавалеры сочтут своим прямым конкурентом за Лискино внимание. Самому Ивану-то ладно, непростым мужикам с ним тягаться, но могут ведь и дом подпалить или еще какую каверзу учинить, пока хозяев нет ни мести, а Лудильщикову это надо. Лизавета, ты что тут вынюхиваешь? Решил сразу обострить ситуацию, чтобы поскорее обиделась и к себе умотала. Лиза повела себя еще более странно, чем изначально, когда она в одиночку на двор к троим неженатым мужчинам завернула. Она, молча, шагнула к офицеру вплотную, не сводя своего остекленевшего взгляда с его лица. Внезапно ощутил резкую боль в груди, свет в глазах померк, последний кадр перед подступившей внезапно тьмой. Он смотрит на свою грудь, из которой торчит рукоятка кинжала, крепко сжимаемая девичьей ладошкой. Очнулся рывком. Боль в груди по-прежнему присутствовала. К ней прибавилось интуитивное ощущение быстро уходящего времени. Рыжая соседка, рывком выдернув лезвие кинжала из грудной клетки Ивана, уже намеревалась отрезать ему голову. Без раздумий разрядил в нее подвешенное на ауре заклинание, другое бы все равно не успел сплести. Нестерпимо ярко полыхнул феникс, жгучей болью выжигая сетчатку глаз. Очередное пробуждение из небытия. Боль в груди присутствует, но уже более-менее терпимая. Артефакт со средними заклинаниями диагностики и лечения отработал на отлично, влив все 10 тысяч маны из встроенного в него накопителя в сильно покоцанную тушку своего создателя. Зрение, вроде, тоже восстановилось. Удача плюс один, на взгляд Лудильщикова, так система могла бы повыше прибавку в этой характеристике нарисовать. Все же верной смерти избежал. Впрочем, дополнительная характеристика, поднявшаяся выше двадцатки, это было свершением того же порядка, что и Ванино чудесное спасение. Точнее, может и спасся-то исключительно из-за своей удачливости. «Командир, ты в порядке?» Из дома, наконец, добежали до него его друзья. Лисы моментально облепили тело создателя своей расы теплой, пушистой попоной. Похоже, это что-то из чукотских секретов, потому что боль быстро стала уходить прочь, даже силы приподнять голову появились. Федор тоже принялся лечить своего друга, раз за разом накладывая на того заклинания среднего лечения, уже почти совершенно бесполезное. Все, что можно, было вылечено до него. Окончательно пришел в себя уже в доме. Сюда же пока перетащили тело нападавшей. Феникс попал ей прямо в лицо, поэтому головы у трупа не было. «Мои духи чувствуют в этом теле какую-то неправильность», — категорично заявил Федор после того, как Иван поинтересовался, а, собственно, за каким чертом им сдался этот труп. Пришлось прекратить изображать из себя умирающего, подниматься на ноги и приниматься за обследование странностей тела убитой им девицы. Ну, или его несостоявшейся убийцы, так тоже можно было сказать с полным на то правом. Труп и в самом деле оказался очень необычным, мертвым и живым одновременно. Именно об этом ему твердило заклинание средней диагностики, которое он применил на трупе. Причем, по периферии больше мертвым, а ближе к солнечному сплетению наоборот, практически живым. Пришлось избавлять даму от одежды, благо ревнителей нравственности поблизости не наблюдалось. Странно, но одежда, снятая с трупа, очень быстро начала менять очертания, превращаясь в какие-то черные шелковые не то тонкие куртки, не то несколько рубашек, одетых одна поверх другой. Причем, по фасону было понятно, что одежки скорее мужские, чем женские. Принялся ощупывать точку, выглядевшую в восприятии, навеянным заклинанием, наиболее живой. Какое-то непонятное уплотнение на коже, невидимое глазом. Поколебавшись, извлек из своих вещей скальпель, добытый в качестве трофеев с японских химерологов. В последний момент остановился, интуиция нашептывала, что еще чего-то недостает. Посидел минутку в размышлении. Кажется, нужны еще очки артефактора. Попросил Родиона принести их. Очки оказались очень правильной идеей. В них внезапно четко проступила вязь линий, расходящиеся по всему организму из определенной чуть ранее точки. Провел первый разрез скальпелем. В нос ударил свежий запах крови. Точнее, запах крови был и ранее, много ее натекло из пережженных сосудов на шее, но до того он мешался с запахом печеного мяса, мокрой земли, еще какими-то запахами их жилища, а тут прямо шибануло. С удалением непонятного участка особо не экономил, резал широко, захватывая окружающие ткани. Последние движения скальпеля и внезапно женское тело преобразилось. Исчезли груди, как не бывало, кожа приобрела смуглый оливковый оттенок. Убитый действительно оказался мужчиной. Причем, скорее всего, азиатом. Интересно, кто его направил по душу невеликого чином офицера аж в самую глушь сибирских земель? Иван Федорович, посмотри. Федор, всю операцию простоявший тут же, возле трупа, указывал пальцем на кусок мягких тканей, который Лудильщиков выкромсал и машинально отложил, созерцая метаморфозы покойника. Кусочек-то тоже заметно преобразился. Теперь он вовсе не выглядел окровавленным куском плоти, а скорее представлялся каким-то растением. Во всяком случае, зеленый цвет и что-то наподобие листьев с корнями в наличии имелись, как и торчащие из розетки листьев вверх стебель с болтающейся на нем семенной коробочкой. У Ивана уже начал ум за разум заходить от всех этих превращений. Это что, этот цветочек такую маскировку обеспечивал, что ли? Попытался всмотреться в то, что пишет про добычу система. Взрослый куст, не силен Лудильщиков в японском языке, с трудом читается словарем. Вот потому почти никто и никогда подсказками системы и не пользуется. Это не подсказки, а издевательство какое-то. Вопрос, что же ему с растением делать? На себя подсадить? Откровенно страшно. Выкинуть? Жалко. В это время прямо под руку подлез писец. Отдай его нам, попросил. Разберемся, если получится размножить, размножим. А потом с тобой, создатель, поделимся. А, забирайте, махнул рукой Иван. Хоть эту головную боль с себя скинул. До самого вечера разбирался с прочими трофеями, что на теле убийцы обнаружили. Самым занятным оказался ножик, которым враг сердца Ивана проткнул, если бы не второй поток сознания, обеспечиваемый духом-симбиантом, не очнулся бы вовремя Иван и лишился головы. Так вот, ножичек, артефакт, причем не из последних, даже сквозь алмазный панцирь в проведенном тут же эксперименте прошел практически без затруднений. В сочетании с порталами самого Лудильщикова страшной силой против сильных магов может оказаться. Еще несколько артефактов оказались очень специфическими, пригодными специально для лежащих долгое время в засаде. К примеру, зачем самому Ивану небольшой артефактная емкость из какого-то зеленого камня, удаляющая в неведомом направлении всю жидкость, что в нее попало? Точно так же не нужен при повседневном житье-бытие еще один стакан, очищающий всю воду, налитую туда от грязи, и колечко, с аналогичной Ваниному заклинанием комфорта, только на продажу. Сам Лудильщиков создает данное заклинание уже бездумно, чисто автоматически, и Федора научил тому же. А вот еще один накопитель для маны на 50 тысяч пригодится. Маны никогда много не бывает, а этот к тому же еще очень компактный, практически крошечный. А еще на продажу пойдут сапоги. Замечательные сапоги, непромокаемые, да еще и вес своего хозяина немного снижают, если правильно разобрался в прописанном китайскими иероглифами эффекте. Размер подкачал, маленькие слишком оказались, но всю цепочку иероглифов Лудильщиков себе с них списал, потом попробует на свои такие же нанести. Был у нападавшего на шее еще один артефакт, похоже из категории защитных, да в негодность пришел от воздействия сверхвысоких температур. Поздно вечером вдруг в доме напротив засуетились люди, нашли, очевидно, убитую в том доме семью. Сам Лудильщиков, когда лисы сообщили ему об этом горе, решил не вмешиваться. Некоторые люди и так косятся с подозрением в связи с его разведением на открытом выпасе такой стаи лисиц. Китай с Кореей вроде и далеко, а легенды оттуда про свирепых лис-оборотней каким-то образом до местных жителей добрались. К Лудильщикову в дом полицейский тоже постучался, спросил, не видел ли чего господин офицер необычного вокруг дома, что напротив. Иван с полным на то правом ответил, что не видел. На том вся эта история и закончилась. А безголовый труп азиата Иван порталом подальше в тайгу закинул. А что еще с трупом можно сделать? Собственно, больше ничего необычного с Иваном в последующие месяцы не произошло. Летал на дирижабле, с воздуха окрестностями любовался, да иногда, когда заклинания малого дозорного сбоить начинали, с земли самородки поднимал. Мог бы еще не одно место с рассыпным золотом старателем указать. Понравился ему случай с корешками женьшеня. Да вот беда, не обращался никто. Не самому же в тех местах золото мыть начинать. Ах, да, еще удалось практически втрое увеличить количество членов племени лисиц-кумиха. Оказывается, не зря они в начале лета бегали по своим делам. Наловили новых сильных душ умерших женщин для дальнейшего их приживления к самочкам-лисичкам. Теперь у кумиха наоборот, перекос в женскую сторону наметился. Но их вождь, писец, который взял себе новое имя Алиф, заверил своего создателя, что все так и задумывалось. Гаремы, они в Азии, оказывается, не только на юге, у арабов с персами, процветают. Чукчи тоже этот обычай очень любят и уважают. Иван лисам даже позавидовал. А вот у него в последнее время любовные дела совсем в упадок пришли. То война, будь она неладна, то командировка в Китае и еще одна война, то вот в глухих краях оказался, где на внимание каждой особы женского пола, будь она хоть кривой, хоть рябой, 10 мужиков разом претендуют. Система тоже, по-видимому, Ивану посочувствовала, а может, это так уважение кумиха к своему создателю подействовало. Только, когда он закончил лисам новых членов племени создавать, у него харизма аж на 3 единицы возросла, уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 84 524 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 31. Ловкость 40. Выносливость 126. Интеллект 75. Дух 63. Дополнительные характеристики. Удача 21, восприятие 16, харизма 10, меткость 18, скрытность 12, интуиция 6. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3150-3150. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 4. Вы достигли просветления. Глава 15. Этим утром в умывальнике, что во дворе, возле крыльца был вывешен, обнаружился первый ледок, и на траве и не лежал. Правда, вскоре Август вновь вступил в свои права, к обеду, так даже жарко стало, но уже было понятно, осень не за горами. Первые заморозки словно подстегнули местных бандитов, то все лето про них почти не слышно было, во всяком случае, про крупные ограбления заявлений в полицию не поступало, а тут два за подряд, и оба на прииске. В одном случае дирижабль Лудильщикова оказался поблизости. Успел рассмотреть Иван черный дым от сигнального костра до того, как побеждающие в перестрелке бандиты стражников и старателей к лесу бы оттеснили и костер потушили. Не повезло бандитам, а Ивану, наоборот, повезло. Он их лагерь поблизости от места нападения с воздуха углядел, а в лагере ухоронку обнаружил. Фунтов 15, если не больше, золотого песка. Разбойнички эти, выходит, не только бандитствовали, но и честным старательским трудом промышляли. А может, до того уже ограбили кого, кто не смог о нападении в полицейский участок заявить. Узнавать происхождение золота было уже ни у кого, Иван всех разбойников перебил. А во втором случае нападавшие смогли уйти с добычей, стражники от соседей подошли слишком поздно. Иван же в тот раз на другом краю охраняемой территории находился. Из Иркутска приехали аж сразу два мага в сопровождении полусотни казаков. Одного наняли купцы, владельцы здешних приисков, а другого власти прислали после панического письма права Фомича. Пришлось спешно со всех официальных приисков все за лето добытое золото собирать в Бодайбо, чтобы затем уже единым караваном отправлять богатство к его хозяевам в цивилизованные места. Ивана, как и казаков, припахали по приискам мотаться, а два прибывших мага в городе прохлаждались, сказали не их обязанность, мол, они присланы золотой обоз охранять, а собирать тот обоз, это уже забота местных. Иван поинтересовался было у своего начальника, зачем вообще по суше весь путь проделывать, преодолевая бездорожье, да еще под угрозой нападения бандитов, но многоопытный старожил пояснил, что по местным рекам плыть опасности еще больше. Там какие-то чудища поселились, что плюются из-под воды магией в любое хоть сколько-то крупное судно. Уже лет 7, как все судоходство в здешних местах остановилось. Из столицы обещали по этому поводу охотников прислать, да с войной на Дальнем Востоке затухло все. Так 3 недели, до самого сентября, и болтался в воздухе над отрядиками, которые добычу в город сопровождали. Даже прокачку силы почти полностью отложил, только и удалось, что еще одну единичку в эту характеристику прибавить. Не то методика Чукчи уже все, что могла, выдала, не то сказывалась нерегулярность усилий самого Ивана. Хотя, надо сказать, что прохождение второго барьера на ловкости сильно повысило способности мага в обычной схватке лицом к лицу. Если раньше он банально не успевал за Федором и проигрывал в большинстве учебных поединков, то теперь ситуация практически выровнялась. А еще у Ивана улучшилась гибкость. Сам себе не верил, в какие сложные и вычурные позы смог укладываться, глядя на тренировки Чукчи, не говоря уже о банальном шпагате. В один из дней, когда Лудильщиков сопроводил до Бодайбо очередной отряд с золотым грузом, добытым на одном из последних еще не сдавшихся приисков, Ивана пригласил к себе проф. Фомич. «Все, Иван Федорович, с этого дня вы полностью свободный человек. Из Иркутска приказ по вашему поводу пришел. Сможете с золотым караваном через несколько дней уже на волю отправляться». И листок с отпечатанным текстом приказа Ивану отдал. «Все верно. Уволить без права ношения мундира. А вот это немного обидно. Георгиевский кавалер и без мундира. Явно власть на него сильный зуб заточила. Отказ в выполнении пожелания великого князя все еще сказывался. Ну, да ладно. Иван и не планировал, в общем-то, своими героическими правами пользоваться. Прямо тут же и деньги под окончательный расчет получил. Вернулся домой, а там за столом вместе с Федором и Родионом какой-то молодой узкоглазый тип сидит. И все трое смотрят на Ивана так хитро и испытующе. А в эмоциях все тоже лукавство и ожидание не только от сидящих за столом, но и от валяющихся на подстилках в углу. Лисы, тоже соучастники намеченной шкоды. Признавайтесь, хвостатые, какую пакость задумали? Сразу с порога наехал на лисиц, делая вид, что и не заметил лишнего человека за столом. Иван Федорович, признавайся, ведь ты меня не признал? С каким-то очень знакомым акцентом обратился к нему новенький. У Федора, особенно по первости, точно такой же прослеживался. Признаю, не имел чести быть с вами знакомым. Ну, хотят люди немного пошутить над командиром. А ведь это я, Алиф. Ты, вроде, не так давно сильно попушистей был, подколол в ответ Иван, убедившись, что да, действительно, главный писец среди своих сородичей не наблюдается. Неужто разобрались с тем ассасинским кустиком? Ай, молодцы, полностью. Теперь, как получится его размножить, все сможем людьми становиться. Жаль только ненадолго. Маны много это превращение жрет. Накопителей я вам перед своим отъездом еще понаделаю. Полностью не решит проблему, но промеж людей гулять сможете. Только накопившуюся ману сливать не забывайте. Перед отъездом, вычленил главное из фразы, сказанное Иваном многоопытный бывший шаман. Хотя, какой же он бывший, если уже снова духов может к себе привязывать. Я окончательно из полиции уволился. Сегодня утром на руки приказ получил. Через несколько дней, как золотой обоз окончательно соберут, отправлюсь обратно на родину. А нам в этом случае как быть? Федору еще год дослуживать. За это время подготовит новый экипаж для нашего дирижабля, Родиона с собой заберу. А вы, вольное племя, сами за себя решать должны. Тогда бы мы здесь остались. Как-то нерешительно предложил вожак Кумиха. Тут вся тайга вокруг на несколько дней пути вокруг свободная. Местных нет. Так оставайтесь, конечно. Иван почти и не огорчился, что с этого момента пути его и разумных лисиц расходятся. Все же ему лично почти одни хлопоты от них были. И бедствовать не будете. Покажу я вам на прощание несколько участков на речках, богатых золотым песком. С Федором только поделиться не забудьте. Вот это хорошее подспорье на первых порах будет, обрадовался шаман. А я тогда семечком растения, позволяющего изменять тело, отдарюсь. С семечком-то намного легче подружиться, чем со взрослым растением. Постепенно и ты, создатель, превращаться научишься. Тогда и с Федором поделись, если возможность будет. Не сомневайся, создатель, Федор уже один из нас, мы бы с ним и без твоей просьбы поделились, только подождать придется. Всего одно семечко пока созрело. Вместо остающегося тут Федора к Ивану в спутнике был определен другой персонаж. Алиф лично умолял забрать с собой маленькую чернобурку из тех, что лудильщиков в последний раз с духами, предоставленными самими Кумиха, объединял. Вот и подсунули в тот раз духа трехлетней девчушки. Сам Алиф и подсунул. Решил, что из духа такой крохи, не ушедшего на перерождение, обязательно должно в будущем что-то грандиозное получиться. Ведь до этого духи лишь из самых сильных духом шаманов, воинов и матерей племени получались. Только не учел, что Иван с их племенем долго возиться не станет, а без создателя у племени разумных лисиц в ближайшую зиму будут огромные сложности. Взрослым-то придется куда как тяжело, а ребенок в теле лисички вообще не переживет этой зимы почти что с гарантией. Словом, появился у Ивана новый довольно сообразительный и очень шкодливый питомец. Уф, вроде все намеченные дела переделал. Лишнее золото, которого уж очень много в багаже набиралось, и это помимо того, что удалось в заметно расширившееся личное пространство запихать, сдал, как сдал в банк и полученные за золото деньги. Еще две единички в выносливость получил, выпив очередную порцию женьшеневого зелья. И очередную банку с зельем для родных в личное пространство тоже запихал. Еще и несколько молодых отростков женьшеня с собой в багаж упаковал. Пусть брат Степка свои садоводческие навыки отрабатывает. Остальные корешки так и остались расти на заветной полянке посреди густой сибирской тайги. Их лисы возделывать будут. Со всеми знакомыми сходил, попрощался. Вроде, и не старался с кем-то здесь поближе сойтись, а все равно, накопились.